Сначала было лишь молчание, да плеск воды, да грохот посуды. Постепенно недовольство хозяйки таяло, лицо становилось спокойнее, соответственно, разглаживалось и лицо хозяина. Сегодня я с работы зашла в универмаг, который около нас. Финские сапоги продавались. 110 рублей. Такая редкость. И народу не очень много. Но зима кончается. Надо на лето что-то искать, правда? Если хорошие, купила бы. Ведь осени не будет. Нет, я туфли искала. А то и другое денег у нас не хватит. А надо будет сапоги, не найдешь нигде. А вдруг мода переменится? Мода. Тепло должно быть. Вадик, пойдем в кино сегодня? У нас тут французский фильм какой-то, известный артист. Как же его? Забыла, очень известный. Видал. Что видал? Фильм? Афишу. Жан Море там. Точно, смотри ты у меня какой. Пойдем, да? Пойдем, если хочешь. Сегодня ЦСКА с рижским «Динамо» играет. Подумаешь, с рижским «Динамо», пойдем в кино лучше, а? Ну, пойдем. А может, успеем и на то, и на другое. Нет, не получится. Пойдем в кино, Вадик. Ой, ты знаешь, у нас одна секретарша сюда рассказывала. В кино вчера была, итальянский. Пересказ шел сумбурный, отдельными словами, без пауз, без правильных словосочетаний, без соблюдения падежей. С чужих слов, наверное, трудно строить и соблюдать плавность и правильность яролаша и нагромождение событий, необходимых сложным детективным перипетиям. Во всяком случае, этим можно объяснить кувыркание в рассказе Оли о приключениях в невиденной ею кинокартине. А может и результат восторженности первого рассказчика, помноженный на возбуждение следующего, так сказать, ретранслятора и ажиотаж в ожидании грядущего фильма, не давали Оле правильно построить рассказ. Так или иначе, Вадим не понял, что привело к бурному всплеску восторга в пересказе секретарши коллегам-собеседникам в кулуарах суда, где сейчас отправляла Оля должность народного заседателя. Лишь понял Вадим ее рассказ о разводе, разбиравшемся сегодня. Все длилось 2 минуты. Судья совсем согласился, стороны не спорили, и, на удивление Оли, даже жилплощадь не делили. А когда Оля решила спросить, как же им жить тогда, судья ее резко оборвал, сказал, что раз стороны сами ничего не говорят, то нечего и лезть, разберутся сами. Вадим, в свою очередь, рассказал, как он сегодня разыграл кого-то, кто позвонил к ним в ординаторскую, думая, что попал в кинотеатр, и он сказал, какие фильмы и какие сеансы, и что билеты есть, и долго смеялся над доверчивыми, незадачливыми кинолюбителями, которые будут удивлены, когда придут, а все не так. Потом они оба смеялись по любому поводу, дружно переодеваясь для похода в кино. Беззаботные, счастливые люди, все у них было в порядке. Про дела его Оля ничего не спросила. Он ей как-то буркнул что-то о неприятностях на работе. Но до прокуратуры разговор, видимо, не дошел, иначе Оля спрашивала бы его об этом каждый день. Наверное. Наверное, я не рассказывал. Наверное, спрашивала бы. Галя еще долго сидела в машине около здания прокуратуры. Собственно, не здание прокуратуры, помещение прокуратуры. Отдельного здания не было. Обыкновенный жилой дом, где первый этаж, раньше бы назвали белетажем, но теперь это слово связывается лишь со зрительным залом, полностью занят районной прокуратурой. Вход в нее был отдельный, через дверь, сделанную на уровне окон, а лестница шла по стенке наискось, как трап у корабля, из моря косо по борту и там. Перед самой дверью площадка, лестничная площадка и козырек над ней. Галя ушла с работы пораньше, чтобы вовремя поспеть в прокуратуру, но поскольку ее довез до места Тит, то образовался небольшой предследственный досуг, который они и использовали сейчас, сидели, разговаривали. Галя искоса поглядывала на профиль Тита. Он ей и внешне нравился, хотя говорят, что для мужчины внешность большой роли не играет. Мужчина входит в женскую душу больше через уши. Она и не особенно-то раньше обращала внимание на его вид, разве что в связи с прошедшей операцией. Но ей нравились его разговоры, манера общения, отношение к болезни, действительно, в основном слова. Сейчас ей приятно было смотреть, как лежат негустые волосы его, как почти незаметно двигается кончик носа, когда он говорит, как лежат руки на руле, каков он фас в профиль, в три четверти снизу, сверху. Ее очень трогало его сопереживание по поводу этого несчастья. Может, Володя уже привык, но во всяком случае он много спокойнее реагирует на все события. А Титу, конечно, все в новинку. К тому же события с девочкой начались практически одновременно с появлением Тита в моей жизни. Дома, здоровым, не больным уже, не в больнице. Все-таки Володина спокойствие меня немного задевает. Почему он так уверен, что все будет нормально? Уверенность сильного человека, что ли? Напрасно. Сильный человек, как у Пушкина. Оставь нас, сильный человек, вздор несу. Оставь нас, гордый человек. Оставь нас. Интересно, когда чье-то отношение нравится нам, мы говорим, нас трогает. А если оно нам неприятно, мы говорим, задевает нас. Почему? Она и спросила у Тита. Почему? Тит мог рассуждать об этом приблизительно на том же уровне, что и Галя, но тем не менее охотно принялся отвечать. Потому что, когда нас это только трогает, мы и говорим «трогает», а если нас вдруг что-нибудь, кто-нибудь заденет, то мы так и реагируем, нас задели. Галя рассмеялась, хотя за Титом числились и более удачные ответы, правда, в иной ситуации, не перед трапом в прокуратуру. Очень убедительно, ничего не скажешь. Я смеюсь сейчас, как смеются иногда на поминках. Все же скажи, почему мы говорим так, а не наоборот? Серьезно, а? Отвечаю. Трогает что-то ласковое, нежное, просительное, мимолетное, эфемерное, подбадривающее, указывающее движение. Правда? Какая-то трогательная поддержка. Он улыбнулся и жестом пресек Галину попытку отказаться от юмористического решения задачи. А задевает что-то мимоходом, не глядя, пренебрежительно, оскорбительно, в общем, задевающее. Оттенки. Там мимолетно, здесь мимоходом. Разница ведь? Смотри, смотри, Тит, вон идет дядя той девочки, которая заявление писал. Тоже сюда идет. А он зачем? Ему еще сюда рано ходить? А может, крови жаждет? Торопит? Сейчас узнаю. Так не хочется с ним встречаться. Я сейчас посмотрю, куда он пойдет. Если в другую комнату, я тебе скажу. Тебе в 17-ю? В 17-ю. Галя как-то странно покивала утвердительно головой, одновременно выпячивая нижнюю губу и зажмуривая глаза. В 17-ю. По-видимому, эта мимика обозначала крайнюю преувеличенную благодарность. Как будто все остальное было обычным. А вот забежать в прокуратуру и подсмотреть за дядькой было уже беспредельным выражением хорошего отношения, которое и трогает ее безмерно. «Когда он в какой комнате скроется, я тебе скажу». Галя смотрела ему вслед, словно он уходил в разведку на чужую территорию, в тыл врага, где ему грозят невероятные опасности, и прийти ему оттуда либо с языком, либо... Не очень ловко он шел по земле, неуверенно, не по-хозяйски, но, с другой стороны, целеустремленно. Небось, легко его не сбить. Встанет и опять пойдет. Впрочем, Галя смотрела на него сейчас необъективным глазом. Чтобы и как бы она ни видела, ей нравилось все. И, наверное, благо, что она так думала, что она так видела, что она так чувствовала. И сейчас благо, и все может оказаться во спасении ее души, наверное. Можешь идти, он сидит в приемной у районного прокурора, а тебе надо в противоположную сторону. Сначала Тит сидел, не двигаясь, уставясь в какую-то лишь ему видимую точку, и, очевидно, просто размышлял. Кто его знает о чем? Во всяком случае, он не спал. Так продолжалось минут 40, больше. Потом он встряхнулся, взял с заднего сиденья книгу и стал читать. Зачитался так, что и не заметил, как подошла Галя и уже открыла дверь. «Ну что, поедем. По дороге расскажу все с подробностями. Куда? Куда хочешь. Хоть по кольцу. Может, поедем поучимся водить? С ума сошел. Поезжай медленно. Где мало машин, без напряжения, спокойно. Как должны ехать катафалки. А что такое? Плохо, да? Нет, ничего нового, особенного. Катафалк — это для обозначения скорости и плавности, без всякого глубокого смысла». Кит включил свой аппарат, и они медленно тронулись по дороге. Потом машина свернула еще раз, свернула и выехала на широкую дорогу, где действительно сейчас движение было не сильное. «Вошла я». Он сразу навстречу поздоровался. «Мужчина, стало быть, молодой?» «Что мужчина, известно было. Лет так под 40. Поменьше, может. Ага. Комната небольшая. Тесные для троих следователей. Их столы почти впритык стоят друг к другу. Потолки чуть повыше, чем сейчас делают в жилых квартирах. Но очень все столы близко. Представляешь, мало какие интимные вещи приходится следователю говорить, а тут еще по 4 уха и глаза. По-моему, следователям надо отдельные комнаты строить. Ты не критикуй строительство и размещение учреждений. Ты про свое расскажи. Ты же могла при всех все рассказывать? Естественно, вот и рассказывай. Я и рассказываю. На окнах решетки, но не тюремные, а фигурные, как сейчас делают жители первых этажей. Лампа почему-то бесхозяйственно горела, несмотря на день. Знаешь, плафон такой белый, матовый, круглый, как шар. Да ты про дело говоришь. Что ты все ищешь? Недочеты в антураже. Не томи. Не томись. Короче, сначала он предложил мне прочесть все, что накопилось у них по этому делу. Ну, может, не все дал мне, кто его знает. Во всяком случае, заявление и акт экспертизы он мне дал. Ну и что там? В лечении экспертиза ошибок не находит. Все вроде правильно лечили. Но следователь уперся в одно. Не является ли халатностью то, что 3 дня гинеколог не смотрел девочку, хотя все мы писали о том, что это надо. Так что же это, на гинекологов они катят бочки? Здравствуйте, при чем тут гинекологи? Я же лечащий врач, значит, я и не обеспечила. Он сказал, что, естественно, не может судить о правильности лечения, к тому же экспертиза говорит, не опровергает ваше лечение, но может быть. Если бы пришел гинеколог раньше и направил нашу мысль как-то иначе, может, дело бы пошло по-иному, и не было бы таких осложнений. Не было бы, может, других осложнений. Абсурд, в общем. Но если это могло быть, тогда налицо преступная халатность, то есть уже подсудно. Статья там есть какая-то. Не понимаю, ты при чем тут, если не был гинеколог? Он же не пришел. У тебя ведь записано. Если это жизненно необходимая вещь, то я должна была поднять тревогу, звонить главному врачу. Короче, не доглядела. Я сказала, что консультация ничего не могла изменить. В конце концов, в экспертной комиссии тоже были гинекологи, они же не отметили неправильности. Я сказала ему, что не в моей компетентности судить собственную халатность, но, по-моему, консультация гинеколога нам нужна была как чисто формальная акция. Ты б ему объяснила. Не будь ребенком. А чем я там занималась все это время, пока ты читал и страдал? Хочу надеяться. Ну, ладно, дальше давай. Мы не пришли, конечно, ни к какому общему мнению. А может, пришли, он же мне не сказал. Уж не знаю, докопался ли он до истины с его точки зрения. Но, наверное, что-то он уяснил после нашей беседы, что-то он получил для себя из моих слов, потому что довольно быстро перешел ко второму вопросу. Какой еще второй вопрос? Как это какой? Главный, исходя из заявления. Почему мы ее рано выписали? Поскольку теперь ясно, что мы ее выписали еще больной. Привет. Теперь ясно. Ясно, конечно, если девчушка умерла, но мудрецы. Ничего не мудрецы. Конечно, теперь только ясно. Ведь когда мы выписывали, не было ясным, потому и выписали. Я ему сказал, что не было оснований у нас задерживать ее. Швы сняли, рана была чистая, жалоб не было. Анализ крови и температура нормальные. Мы считали, что температура нормальная. Он говорит, что надо еще доказать насчет утаивания ею температуры. Ее слова еще ничего не говорят. Нужны свидетели или какие-нибудь еще доказательства. Ну, это же точно не ваше дело. Я так и сказала ему. Мы следствие у себя не проводим. Мы верим больным, исходя из того, что им тоже хочется выздороветь. У нас работа построена на другом. Потом стал выпытывать, как мы контролируем измерение температуры. Мы ведь специально-то не контролируем, если нет нужды. У нас может возникнуть обратная ситуация, когда мы не верим высокой температуре. Я ему рассказал о порядке измерений, да и он и сам все знал. Но главное, конечно, у нас прежде всего все на доверии должно строиться. Иначе это будет чистая судебная медицина. Понятно? Мне-то понятно. Ну да, я увлеклась. Тебе как ему стало говорить? Ну, он записывал все вопросы и ответы, я подписала протокол, меня отпустили, а сам побежал к своему главному. Вызвали его. Наверное, по этому делу. Там же дядька. Ты знаешь, я и не заметил, ушел он или нет. Я и не подумала. Наверное, черт с ними, голова распухла, как шар земной. Поехали. Выговорилась, и как-то стало легче. Вроде бы поделилась заботами. На другого чуть перепихнула.